Год 2024. Почему выпустили Шакро молодого? 13 марта 2024 года Усть-Лабинский районный суд Краснодарского края в закрытом режиме удовлетворил ходатайство Захария Калашова, Шакро молодого, об условно-досрочном освобождении по состоянию здоровья. 20 марта Захарию Калашову исполнился 71 год. Он провел в местах лишения свободы более 5 лет. В некоторых СМИ прошла информация, что помощь в освобождении Калашова оказывали Дерипаска, Ниссанов, но, возможно, это только слухи. По мнению многих экспертов, освобождение Захария Калашова все же связано с определенной сделкой между силовыми структурами и ним, по которой Шакро молодой разрешил или не препятствовал забирать заключенных из ИТК и направлять в боевые отряды на СВО. По некоторым данным, известный криминальный авторитет почти ослеп, однако подтверждений этому нет. Многие считают, что выход Шакро молодого на свободу означает, что криминальный мир ждут большие изменения. Хотя и в колонии, говорят, вор следил за всем, что происходит на воле, а его болезни и тяжелое состояние у некоторых вызывают сомнения. Криминальные авторитеты часто болезни используют, чтобы выйти, а потом резко забывают о них. Захарий Калашов неоднократно находился в розыске и в Испании, и в Грузии, и в России, и в ОАЭ. Был трижды судим. Шакро молодой — это один из самых именитых на сегодняшний день воров в законе, которые есть на территории СНГ. Его выход может повлечь за собой неприятные последствия. Конечно, он и в тюрьме не забывал про то, что происходит в мире. Отметим, что за судьбой Калашова следили не только криминалитет в России, но и в Грузии, на его малой родине, где в свое время он успел натворить столько дел, что грузинские власти требовали его экстрадиции. Шакро молодой стал своего рода новатором в криминальном мире. До него те же самые криминальные авторитеты, Япончик, Дед Хасан, придерживались старых порядков. А Шакро молодой стал заниматься бизнесом, приводя криминальный мир к другому знаменателю. С его участием происходила первая сходка по телефону в конце нулевых. Ранее от участников требовалось личное присутствие. Калашов привнес обновление. Шакро молодого всегда отличала любовь к роскоши и деньгам. Он долгое время жил в Марбелье, на элитном курорте Испании. В городе Альмерия у Шакро был дворец, который он назвал в честь своей дочери Хатуны. Несомненно, он долларовый миллиардер. В Грузии у него был огромный дом в дачном поселке Цхнети под Тбилиси. Он стоил бешеные миллионы долларов. В особняке было порядка 36 спальных комнат. Плюс Шакро молодой подготовил себе место на кладбище в Тбилиси. Целый мавзолей из мрамора. В отличие от других авторитетов криминального мира, Калашов активно вкладывался в нефтяной бизнес, в недвижимость. За своей безопасностью Калашов следил тщательно, только на телохранителей тратил порядка 500 тысяч долларов в год. А опасаться было чего. На Шакро неоднократно покушались. Достаточно вспомнить о его конфликте с другим законником Аксеном. Напомним, Шакро молодого задержали в Москве 14 декабря 2015 года из-за перестрелки на улице Рочдельской. Причиной конфликта явился финансовый спор двух женщин – ресторатора Жанны Ким и ее подрядчика Фатимы Мисиковой, переросшей в силовое противостояние юристов адвокатского бюро Эдуарда Буданцева, представляющего интересы ресторатора, и преступной группировки Калашова, который помогал Фатиме Мисиковой. В результате вооруженного столкновения 2 человека были убиты и 8 ранены. Позже Захарий Калашов в 2018 году был приговорен к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве. Тогда Никулинский суд Москвы признал Калашова виновным по пунктам А, Б, части 3 статьи 163 УК РФ Вымогательство, совершенное с применением насилия, организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. С февраля 2019 года Шакро Молодой отбывал наказание в ИК номер 2 в Краснодарском крае. Захар Калашов, Шакро Молодой, после освобождения может столкнуться с первым серьезным испытанием. Задуманный всеобщий расход законников, когда списываются все претензии с криминальных генералов, которые не были замечены в убийствах и применении насилия в отношении других воров в законе, столкнулся с огромной проблемой. Один из самых влиятельных криминальных генералов, Лаша Шушанашвили, категорически отказался на обнуление взаимных претензий с другим, крайне влиятельным вором в законе. Статус под вопросом Тариэлом Аньяни, Таро. При этом Лаша в данной ситуации выглядит, по воровским понятиям, в более привлекательном положении. Именно с конфликта Лаши и Таро началась затяжная мафиозная война, которая унесла жизни деда Хасана, Япончика и других законников. Однако все претензии, которые можно было бы предъявить со стороны Таро, унес с собой дед Хасан. Сам Лаша чист по воровской линии. А вот к Таро и его приближенным, которые резали других законников во имя Аньяни, вопросов много. Криминальная хроника. В одной из столичных клиник скоропостижно скончался бывший мебельный король Сергей Зуев, которому принадлежал торговый комплекс «Три кита». Господин Зуев получил известность благодаря громкому уголовному делу о контрабанде, в результате которого целый ряд силовиков лишились своих постов, а сам предприниматель оказался в колонии. За время отсидки он лишился прав на мебельную империю стоимостью порядка 350 миллионов долларов в ценах 2005 года и по освобождении начал тяжбу за их возвращение. Он выиграл первый арбитражный суд, но проиграл в других инстанциях, попутно получив двухлетний условный срок за самоуправство при захвате офиса «Трех китов». Однако господин Зуев не сдавался. Родные и близкие, называющие смерть Сергея Зуева накануне решающей схватки за активы «Странной», намерены продолжить борьбу. Правоохранители Казахстана передали России вора в законе Степана Фурмана, Степа Мурманский, которому инкриминируется занятие высшего положения в преступной иерархии. Степа Мурманский уже представал перед судом по этому обвинению, однако в феврале текущего года присяжные Мурманского облсуда оправдали его, поверив, что он не нарушал закона, а также приняв во внимание, что подсудимый завел семью, что не соответствует воровским традициям. В мае апелляционная инстанция приговор отменила, вернув дело на новое рассмотрение. А тем временем Степа Мурманский решил уехать из страны. После передачи беглеца российским силовикам его поместили в изолятор временного содержания ИВС одного из районных отделов полиции Самарской области. Стали известны подробности уголовного дела, которое Следственный комитет России, СКР, расследует в отношении двух сотрудников конвойного полка столичной полиции, обвиняемых в превышении должностных полномочий. По версии следствия, во время рассмотрения в суде дела известного вора в законе Олега Медведева, Шишкан, Олег Раменский, начальник конвоя и его подчиненный, незаконно передавали авторитету через кого-либо из его подручных мобильные телефоны с сим-картами. По данным СКР, трубку предполагаемый участник преступного сообщества проносил взад суда в прямой кишке, а законник с ее помощью давал указания, в том числе о давлении на свидетелей, в перерывах заседаний. Шишкан осужден на пожизненный срок. К самому суровому наказанию, пожизненному лишению свободы, приговорил второй Западный окружной военный суд влиятельного вора в законе Олега Медведева. Ранее носившего фамилию Шишканов и известного в криминальном мире как Шишкан или Олег Раменский. Присяжные сочли доказанной версию обвинения в том, что занимавший высшее положение в преступной иерархии авторитетный бизнесмен создал преступное сообщество, которая еще с 1990-х действовала на территории Подмосковья, занимаясь бандитизмом, рэкетом и убийствами. Из 17 его подельников троих суд также отправил в колонию на всю жизнь. Еще трое отделались условными сроками, а остальные проведут в колониях строгого режима от 11 до 23 лет. Первоначально дело должно слушаться в Подмосковье, но Верховный суд счел, что Медведев имеет там слишком большое влияние и предписал дело военному суду. Следственный комитет отмечает, что Шишкан возглавлял ОПС еще начиная с 1990-х годов. Олег Медведев создал, а затем возглавил, преступное сообщество и банду, действовавшую на протяжении 9 лет на территории Раменского городского округа, Жуковского и Бронниц, и причастную к убийствам 6 человек, вымогательствам, а также к совершению других преступлений. Среди доказанных эпизодов банды – убийство в феврале 2012 года гендиректора компании «Племзавод Раменская», депутата Законодательного собрания Раменского района Татьяны Сидоровой, ее мужа, сестры и сына. Их накачали лекарством, чтобы пленники потеряли сознание, затем вывезли в безлюдное место и застрелили. Лишь спустя 7 лет тела погибших обнаружили закопанными в карьере. Следствие установило, что с госпожой Сидоровой и ее родными расправились за отказ отдать человеку Олега Медведева земли, принадлежащего ей племзавода. По данным СКР, для финансирования преступного сообщества его участники совершали вымогательство у предпринимателей города Раменское и Раменского района Подмосковья, расправлялись с конкурентами в сфере добычи природных ископаемых, жестоко избивали оппонентов и поджигали имущество тех, кто отказывался исполнять требования Медведева и его подручных. Свою первую судимость Олег Шишканов, впоследствии взявший фамилию Медведев, получил еще в 80-е годы, сев на 10 лет за убийство. В ходе его ареста следователь рассказывал, что, выйдя на волю в 1991 году, Шишканов соблюдал традиции воровской культуры, а в 1992 году был коронован в «Воры в законе». Проживая в Раменском, он координировал деятельность преступных группировок, занимался вопросами раздела сфер влияния и сращивания криминальных структур с органами власти, взял под контроль целый ряд компаний – Раменский ГОК, ООО «Зорька», ООО «Ярмарка» и другие. В качестве доказательства статуса Шишкана была упомянута так называемая «воровская звезда», выложенная на дне бассейна в его доме. Сам Олег Медведев назвал ее «Розой ветров». Он стал одним из первых, кому вменили в вину появившуюся в апреле 2019 года в УК РФ статью о занятии высшего положения в преступной иерархии. Статья 210.1 УК РФ. Интересно, что в отличие от 3 из 18 подсудимых, которые на момент ареста отбывали сроки за другие преступления, Медведев уже считался юридически несудим. Многие знали его как бизнесмена и мецената, благодаря усилиям которого, в частности, был создан футбольный клуб «Сатурн». Смягчить фигуранту меру пресечения ранее просили Лев Лещенко, Любовь Успенская, Александр Серов, а также именитые спортсмены и спортивные функционеры. По совокупности преступлений Олег Медведев был осужден к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима. Криминальная хроника. В Ростове-на-Дону спецназ взял штурмом здание следственного изолятора номер 1, где 6 заключенных в течение нескольких часов удерживали в заложниках 2 сотрудников учреждения. Преступники в ходе операции ликвидированы, захваченные ими работники СИЗО не пострадали. 3 заключенных в конце прошлого года были осуждены на длительные сроки за подготовку взрыва здания Верховного суда Карачаева-Черкесии. В СИЗО номер 1, где служба охраны считается лучшей в региональной системе ФСИН, будет проведена проверка с целью выяснить, как стало возможным подобное ЧП. В СИЗО номер 1 «Матросская тишина» скончался один из лидеров таганской преступной группировки, 67-летний Григорий Рабинович, Гриша Таганский. Вместе с другими фигурантами он ожидал начала третьего по счету процесса в Мосгорсуде по их уголовному делу с участием присяжных. Покойного, как и 10 его сообщников, обвиняют в бандитизме, убийствах, вымогательстве и мошенничестве. Большинству фигурантов, в первую очередь лидерам ОПГ, грозят пожизненные сроки. 18 сентября днем группа крепких мужчин попыталась взять штурмом офис маркетплейса в центре Москвы в Романовом переулке, но получила отпор, после чего началась перестрелка. Пострадали в ней как охранники бизнес-центра, так и сотрудники МВД. Двое погибших, семеро раненых и целый список статей УК РФ, подразумевающих наказание вплоть до пожизненного. Таков краткий итог очередного раунда борьбы за Wildberries. Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала происшедшее неудавшимся рейдерским захватом, которым руководил ее муж. Второй инцидент с попыткой проникновения был зафиксирован в офисе Wildberries в бизнес-центре «Искропарк» у метро «Динамо». Но здесь все завершилось бескровно. Колонию номер 3 строгого режима в Калужской области покинул Андрей Кочуйков по прозвищу «Итальянец», которого называют «правой рукой» Захара Калашова, «Шакро молодой». Работая в столярном и швейном цехах, он полностью отбыл срок в 8 лет и 10 месяцев, назначенный ему по уголовному делу о перестрелке в 2015 году у ресторана «Elements» в Москве, которая закончилась стрельбой с двумя погибшими. Итальянец стал последним из 12 фигурантов, осужденных по этому делу, которые вышли на волю. На Алтае суд рассмотрел уголовное дело вора в законе Андрея Ткаченко, Ткач Нягинский, и участников его криминальной организации. Созданное Ткачом организованное преступное сообщество, ОПС, занималось вымогательством денег у предпринимателей, кражей грузов из движущихся поездов, угонами и мошенничествами. Авторитету назначили 18 лет лишения свободы, 7 из которых он провел под следствием и судом. Ближайшие сподвижники Ткача получили от 11 до 17 лет. 2 ноября в московском регионе произошла очередная криминальная разборка представителей азербайджанской мафии. По поручению вора в законе Ульфата Тагиева, Руфо, его ближайшими сподвижниками, братом по имени Магомед, боевиками Фуадом Сумгаицким, Сахиром и Мишлинским и Наби, был избит до полусмерти в кафе «Мендель», расположенном в городе Реутове Московской области, криминальный авторитет Ариф Бабаев. Он до сих пор находится в крайне тяжелом состоянии. Бабаева избили за то, что он присутствовал, когда авторитет Сабир, сирота, ругал матом Руфо и смеялся. Когда Арифа избивали, от него требовали обругать вора в законе Намика Салифова, давнего врага Руфо. Для решения вопроса о непривлечении к уголовной ответственности сподручных Руфо в Москву вылетел его сподвижник. Криминальный авторитет, имеющий коррупционные связи с сотрудниками МВД, Вюсал Рустамов, Вюсал Нахичеванский. Поэтому не стоит удивляться, что телефонограмма из больницы в органы МВД о поступлении избитого Бабаева не поступала, и сотрудники МВД мер к розыску нападавших не принимают. Это не первый случай, когда Руфо и Ко решают вопросы с силовиками. Ранее Вюсал и вор в законе Бадри Кагуашвили через свои связи организовали возбуждение уголовного дела в отношении Намика Салифова. Бадри Кагуашвили, Вюсал Рустамов, Руфо являются давними врагами братьев Салифовых, и война продолжается до сих пор, в том числе с использованием силовиков.